Когда я только начал объяснять, кот Васька, первым отшатнувшись от меня, демонстративно покрутил когтем у виска. Яга тоже въехала не сразу, но, выслушав до конца, вынужденно признала, что может и сработать. Бывало и хуже, но ведь выкручивались же. На то, чтобы собрать кучу разнокалиберных перьев, у меня ушло минут 5-6. Чтобы превратить их в огромное лебединое крылья, бабке понадобилось вообще меньше минуты. Поэтому успели мы вовремя, и я, и она. Ну и, конечно, компактному перелетному средству нашей ступе в тот день впору было выносить благодарность. Я высадил бабу-ягу поближе к площади, а сам улетел со ступой на крышу царского терема. Благо в общей шумихе, криках и беготне головы никто не задирал и меня не заметили. Сверху у меня был отличный обзор и, самое главное, возможность контролировать ситуацию с обоих фронтов. Народного и царского. Итак, что мы тут имеем? Ну, со стороны государя все было как обычно. Суетливо бегающие бояре, строящиеся шеренги стрельцов, пушкари, выкатывающие здоровущие единороги к воротам, а личная гвардия гороха уже седлала лошадей, готовясь к разгону демонстрантов. Сам государь, видимо, сидел у себя, наверняка пил и горестно думал о судьбе Отечества. Решить внезапный конфликт дипломатическим путем возможность, разумеется, была. Но это же не в традициях российского правительства. Любой вопрос власти и народа неизменно решался силой. Иначе не принято. Мы же русские. У нас свой особенный путь. Все. Значит, пора и меня ввести в историю. Что же Яга медлит? Слегка начал нервничать я, нетерпеливо ожидая сигнала. По времени бабка должна была бы пробиться сквозь толпу, найти Митю и Еремеева и уже с поддержкой наших прилюдно обвинить мятежного дьяка в воровстве, лжи, шарлатанстве и призыве к массовым беспорядкам. Он, естественно, начнет отпираться, и тогда Яга должна обратиться за праведным судом к народу, призывая в свидетели светлый дух сыскного воеводы. После чего, как вы понимаете, эффектно появляюсь я. «Ну же! Не тяните, ну!» Сверху мне было видно, как неровно колышется людское море. Ветер доносил обрывки фраз и лозунгов, в основном насмешливо-экстремистского содержания. «Опущай будет!» «Ну и чё? Чё раньше не было? Зато представь, дьяк Филька на троне. Обхохочемся же!» «Ах ты, кобель в скуфейке! Меч он нашел! Я, может, тоже право имею. Я в тот вечер двор подметал. Так, может, ты у меня тут меч и покрал, а? Может, это я царев взять?» Вот как станет он тут свои порядки наводить, так и взвоем уже. Всех поутру водку пить заставит. Хотя чего это я так сразу в амбицию? Ничего плохого в том не вижу. Я ему задам. Я ему все глазки бесстыжие выцарапаю. Значит, как ко мне под подол лезть, так Настасьюшка красавица. А как жениться, так только на царевне Марьяне. Вы мне тут еще не грубить. У него, поди, среди боярской думы свои люди есть. Ты, Филимон Митрофанович, главное дело меня запомни, как себе кабинет министров набирать станешь. Зашей его, православные! Нехай говорит, хуч поржом. Да я вас всех на плаху. Дайте срок, смутьяны, небогоизбранные. Мой меч-кладенец, стало быть, и правда моя. А кто супротив, тот... Упс! На мгновение вдруг резко повисла тишина. Люди замерли. Видимо, бабка тихо, но доходчиво толкала речь. Потом все в едином порыве задрали головы к небу. «Пора!» — сам себе скомандовал я. Повинуясь движению помела, ступа взяла вертикальный взлет чуть ли не до самых облаков и, резко бросив влево, на миг застыла в критической точке, а потом начала в меру медленный спуск. Толпа внизу просто обомлела. «И впрямь участковый! Ох, держите меня четверо, я ведь убежать могу от страху великого, а любопытно же! Гляньте, народ, у него ж крылья белоснежные за спиной! А чё говорили, что он упырь? Сам ты упырь. От упыря слышу. Вот тебе врог за оскорбление милиции. Эх, сажай меня, дорогой наш Никита Иванович, для тебя ничего не жалко, за тебя хоть на каторгу, хоть под венец. А не одна фигня. Ну, практически. Молись, православный люд, ибо, как есть, согрешили мы, раз Господь самого сыскного воеводу архангелом с огненным помелом прислал. Я каюсь, каюсь. И я за компанию. А в чем каяться-то, мужики? Хотелось бы чисто для антирес узнать, на какой тюремный срок подписываюсь. Батюшки-матушки, а чего мне-то теперь еще делать, коли я прямо тут вся так и влюбилась, аж ноги судорогой свело? В монастырь, дуру, али просто замуж. Разойдись, честной народ, дай посадку ангелу при исполнении. Последнее это уже наше. С трудом сдерживающие гогот еремеевцы расталкивали лукошкинцев в стороны, высвобождая пятачок 2 на 2 метра для посадки ступы. Довольная яга тихо улыбалась в кулачок, а ретивый Митяй крепко держал за шиворот присмиревшего дьяка Груздева. Стоящий рядом Еремеев поднял над головой длинный продолговатый сверток. «Как я понимаю, теперь искомый меч-кладенец у нас там». «Встаньте, граждане!» «Не надо!» Громко попросил я всех, кто бухнулся на колени и уже начал успешно бить звучные поклоны о булыжник. «Я вернулся. Милиция всегда приходит по первому зову туда, где нуждается в защите законности и порядка». «Слава тебе, Господи!» — дружно выдохнула вся площадь. «А то у нас тут такое творится, что хоть всех святых выноси. Дьяк Фильк-то наш!» «Я в курсе. Разберемся». «Гражданин Филимон Груздев, вы арестованы за организацию общественных беспорядков и несанкционированный митинг». «Кто я? Да знаешь ли ты, хвост коровий, с кем говоришь? Я, может, без 5 минут царский зять. Я, может, могу приказать тебя...» «Митя?» — подмигнул я. Мой младший сотрудник послушно сорвал с головы дьяка скуфейку и запихнул ему же в рот. На дальнейшее бульканье арестованного мятежника внимания уже никто не обращал. «В отделение его! Еремеев, конфискованный меч передайте в экспертный отдел. Пусть с ним баба-яга работает. Все свободны!» Но народ ни в какую не хотел уходить. Люди светились радостью и чистосердечным изумлением. Я вдруг понял, что меня тут по-своему любят, и в разлуке даже скучали. Но долг превыше сантиментов. Я метким круговым движением помела, поднял ступу в воздух. «Не улетай так сразу-то, Никита Иванович!» — нервно сорвался кто-то. «Рассказал бы хоть, как оно там на небе-то, а?» «Пресс-конференция, посвященная возвращению главы лукошкинского отделения милиции, состоится послезавтра в обед», — заученным текстом выдала яга. «Желающие задавать вопросы подают заявки в письменном виде с 6 до 11. Расходимся, граждане, расходимся!» В общем, тьфу-тьфу, но когда царская гвардия торжественным маршем выехала, наконец, разгонять политическую демонстрацию, они обнаружили лишь 4 мальчишек, играющих в арест дьяка Фильки. «Мы снова спасли город, так как все естественным образом рассосалось по 2 направлениям. Бабы в церковь, мужики в кабак. Как говорится, ура!» Если бы вот так запросто наше российское руководство выходило к простому народу, то бессмысленных и беспощадных бунтов было бы в разы меньше. Хотя, честно говоря, вряд ли кто-то поверил бы депутату с крыльями за спиной. Тем более, что стоило мне приземлиться во дворе отделения, как стрельцы доложили о подходе отца Кондрата с еще четырьмя запыхавшимися попами, в смысле священниками. Ладно, кто бы поверил, что церковь сходу не заинтересовалась бы моим публичным воскрешением. Пусть идут, лучше уж разобраться со всеми вопросами сразу.